Образ говорит глухим голосом, он излагает вещи связно с самого начала и без слова. Произносит вещи на своем нечеловеческом языке, на своем действительно не вполне голосовом языке. Высказывает вещи своим лишенным связок голосом. Только потом вмешиваются действующие лица мужчины и женщины. Только потом своими голосами заговаривают персонажи, голосами, которые вибрируют, которые немо изрекают мир и замолкают. Мария 313 закрывает глаза, потом вновь их открывает. Вне ее ничто ни на гран не изменилось. Она гадает, слушает ли ее кто-нибудь. Снова думает о своей коже и незаткнутых отверстиях. Тех отверстиях, которые не скрывает никакая материя. И на несколько секунд эта мысль ее деморализует. Потом она делает над собой усилие и вновь погружается в свой доклад. «Пример, — думает она, — приведи пример, Мария 313. Пример или история, иначе есть риск, что публика рассеется». 22 января 2007 года, — говорит она, — Ясар Тархильски вышел из своей внутренней темноты и проник в сон. Сон был мучителен, как бывает почти всегда, когда тебя перевели, когда ты сменил этаж и знаешь, что потребуются месяцы вслушивания и проб, прежде чем ты вольешься в сообщество голосов своего нового окружения. Ведь даже если ты знал некогда узников и узниц, заточенных в соседних камерах, требуется время, чтобы начать без проблем дрейфовать от одного к другому, от одной к другой. Всегда хочется поскорее составить с ними, мужчинами и женщинами, единое целое, без проблем принять личность каждого заключенного, дабы придать ей жизнь, когда та умирает, или воздать должное, когда уже мертва. Хочется принять ее стиль, ее темперамент и мужские или женские одержимости». Но Ясара Тархальского перевели всего несколько часов назад. Он проводил в 501-й камере первую ночь и не успел еще установить контакт с товарищами по ближайшим камерам. И посему сон его был мучителен. Сон был мучителен и состоял прежде всего из ситуации и образа. Ясар Тархальский был облачен в военную форму и шагал по бетонной из Паланди вдоль морского берега. По ту сторону бетонной полосы виднелись пустые киоски и еще раз по ту сторону вообще ничего. Образ разговаривал. Он, не прибегая к человеческому голосу, говорил Ясару Тархальскому, что тот идет не в ту сторону, что его место назначения не значится на картах, а железнодорожная линия, которую он намеревался следовать, сместилась на несколько десятков километров. Он говорил об этом своим глухим голосом. Язык образа проник в Ясара Тархальского, и тот понял, что не доберется вовремя до эшелона, к которому следовало присоединиться до наступления темноты. Он полавировал между луж, отражавших очень серое, очень яркое небо, потом подошел к краю Испаланды и спустился на первый лестничный пролет. Теперь море было далеко под ним. Он нехотя перемещался вдоль нескончаемой вертикальной стены, а справа зияла пучина. Голова не кружилась, но дыхание было трудным и шумным, так как он знал, что пошел не тем путем. Узкая лестница привела к площадке с перебитым по большей части застеклением, траченным ветром и старостью. Там укрылась горстка людей с полдюжины мужчин и женщин, которых некогда знал Ясар Тархальский, рядом с которыми сражался и которых не встречал уже добрую четверть века. Они находились на прилепившемся к стене, возвышающемся над морем пятачке, с которого не было никакого выхода. От тоски они онемели. Тархальский смешался с ними. Образ продолжал разговаривать. Он говорил им, что у них нет никакого выхода, что время истекает и нет никакого смысла на что-то надеяться и даже просто продолжать. Внезапно Ясар Тархальский заговорил. Я отлично помню его фразу. «А до тебя, Ильич, — сказал он, — уже дошло, что это так и не наступит. Даже через 1000 лет». Никого из этих людей не звали Ильичом. Тоска в каждом из нас заметно усилилась. Ясар Тархальский почти тут же проснулся. «Какой такой Ильич?» — первым делом подумал он. «О чем я говорил этим голосом?» Чей голос сошел с моих губ. Весь в поту он ворочался и ворочался на бетонном ложе, которое служило ему в новой камере постелью. Потом встал. На этаже все спали. Ниже кто-то завопил, потом смолк. «А до тебя, Ильич, — повторил Тархальский, — уже дошло, что это так и не наступит, даже через 1000 лет». Он пробормотал это подавленным тоном, повернувшись лицом к двери, почти касаясь головой решетки на окошке в ней. О чем шла речь, не мог понять он. Что же это может так и не наступить, даже через 1000 лет? Он закрыл глаза, пытаясь снова увидеть свой сон в воспоминаниях. Вновь увидел всех членов группы, но образ больше не говорил и стал зыбким. «Кто это сказал?» — выкрикнул он в окошечко. «Чей голос только что говорил? Чей голос только что говорил об Ильиче?» Он заколотил кулаком в дверь. Никто не отвечал. «Чей это был голос?» — надсадно прохрипел он еще раз. И смолк. Мария 313 запыхалась, ей кажется, что ее вертикальное положение искусственное и, возможно, вызывающее, достойное порнографического журнала для слепых, не вполне подобает в данных обстоятельствах. Она колеблется, она готова пригнуться к земле, присесть на корточки, потом перебарывает свое желание и остается стоять. На корточках, с раздвинутыми коленями, даже если тьма послужит ширмой, которая умерит непристойность позы, на корточках будет еще хуже. Она ждет, когда наступит продолжение, беспорядочно дышит. Потом через минуту ее легкие успокаиваются. Изо рта снова готовы вырваться слова. Она открывает рот, и они вырываются. «Как мы только что видели, — говорит она, — когда речь заходит о том, чтобы локализовать источник голосов, неопределенность весьма велика. Персонажам внутри образа часто удается накопить достаточно сил, чтобы заговорить. Иногда это монолог, иногда диалог. Но темнота в них и вокруг такова, что утверждать решительным образом, кто на самом деле берет слово, невозможно. Сами себе они этот вопрос не задают. А если уж задают, то чувствуют, что ответить на него не способны. Они не знают ответа или, скорее, не уверены в нем на 100%. Они основываются на вероятности. Они узнают знакомый голос, он выражает мысли или обрывки мыслей, которые их не шокируют. Мысли, с которыми они чувствуют невольное согласие. Или громоздит ложь или фрагменты лжи, которые их вполне устраивают. И они приходят к выводу, что заняты речью, чувствуют на уровне рта возбуждение и приходят к выводу, что, вероятно, заняты речью. Они узнают голос, который, кажется, соответствует тому, что они всегда восприняли как свой, и не останавливаются, превозмогают колебания и решают, что слышат собственный голос, свой голос, который выдыхает банальности и ложь в недрах темноты, в недрах густой темноты. Случается, однако, что в них просыпаются сомнения. Такое случается, в частности, тогда, когда голос, который они хотели бы счесть своим, звучит где-то в черепной коробке, а рот остается на замке, и все указывает на то, что они хранят молчание, спят или мертвы. В такие моменты и возрастает неопределенность. Моменты эти мучительны. Персонаж вздрагивает. Будь то мужчина или женщина, вздрагивает. Внезапно отдает себе отчет, что кто-то другой совсем рядом позаимствовал, возможно, его голос, или что-то, или даже кто-то вынуждает его говорить из незнамо каких глубин черепной коробки. Могу сказать по собственному опыту, что такой вопрос вызывает прилив адреналина в крови, если у тебя еще есть кровь, и мучительное чувство тревоги, если у тебя еще есть чувство. Задаешься вопросом об источнике собственного голоса и не можешь отыскать в себе удовлетворительного ответа. Вздрагиваешь и цедишь себе под нос несколько недовольных слов и прерываешься подчас посреди фразы. Если темнота и в самом деле совсем плотна, кашляешь, чтобы прочистить голос, и ждешь продолжения. Кашляешь, чтобы прочистить голос, больше ничего не говоришь. Корчишься в черноте. На черно-причерной почве и ждешь продолжения. Она кашляет, чтобы прочистить голос. Больше ничего не говорит. Корчится в темноте, в считанных сантиметрах над жутко пыльной черной почвой, Потом поднимается пристыженная, что не смогла воспротивиться этому позыву. Потом, поконетелившись и процедив что-то сквозь зубы, она снова опускается и присаживается на корточки. Как ни крути, это более естественная, пусть и скабрезная поза. В подобных обстоятельствах уж лучше раскорячиться, нежели торчать, словно поднявшееся на задние конечности животное, нелепо застыв перед лицом небытия. «Образы», — думает она, — «нужно сделать мой показ менее абстрактным. Мария 313, постарайся срочно предоставить иллюстрации, которые они могли бы узнать, иначе они вот-вот рассеются, иначе они только и будут думать, что о моей промежности и отверстиях. А теперь», — продолжает она, — «приведу в качестве иллюстрации несколько бессловесных или почти бессловесных образов, которые доносят свой глухой голос. Вы их знаете, вы наверняка бывали на сеансах, где их демонстрировали. Эти образы не неподвижны, но по самой своей сути немы и в полной мере доносят свой глухой голос. Шахматная партия со смертью в седьмой печати Ингмара Бергмана вкупе с процессией мучительно взбирающихся на холм силуэтов на заднем плане. Человек на четвереньках, который облаивает в грязи собаку в проклятии Беллы Тарра. Ребенок, плачущий в гнусной квартире без окон в голове ластики Дэвида Линча. Фасад заброшенного дома с головой Носферату в окне в Носферату симфонии ужаса Фридриха Мурнау. Уходящая в открытое море, заваленная трупами лодка в конце стыда Ингмара Бергмана. Пустынный пейзаж, наполовину скрытый, развеиваемый ветром тюлевой занавеской в прахе времен Вонга Карвая. Путешествие на дрезине ранним утром, подразмеренный стук колес в сталкере Андрея Тарковского. Больной раком старик, распевающий на качелях в «Жить» Акиры Куросавы. Слепые карлики в огромных мотоциклетных очках, которые дерутся палками, в «Карлике» начинали с малого Вернера Херцога. Вокзал, где дожидаются три бандита в начале «Однажды на Диком Западе» Серджи Леони. Светящиеся разрывы над рекой в Ивановом детстве Андрея Тарковского. Лужайка, по которой пробегает порыв ветра, в зеркале Андрея Тарковского. Она на мгновение-другое замолкает. «Есть и много других», — думает она, — «как один говорящих. Говорящих без языка, глухим голосом, естественным глухим голосом. Когда возникает образ, не может быть тишины», — подхватывает она. «Даже когда темнота все объемлет, даже когда образ черен и никто не шумит и не разговаривает, не может быть тишины. Возникает голос, и он несет нечто иное, нежели язык, уст». Даже нечто иное, нежели моменты крика, дыхания или ропота. Он несет воспоминания, воспоминания об образах, воспоминания о теле. Говорит глухим голосом образа или голосом тела. Тело, говорящее с густой темноты образа, иногда даже из-под образа, говорит на своем телесном языке, языке без слова, но и без молчания. Случается, говорящее тело соблюдает паузы, но в целом в нем молчания нет. Вокруг него витает глухой голос образа, и в этом голосе почти всегда присутствует воспоминание о теле. Он их к себе притягивает и присваивает. Когда глухой голос образа освобождается от воспоминаний о теле, тело забирает их обратно и произносит своим телесным голосом. Воспоминания разветвляются в тишине или в отсутствии тишины, пока не становятся моментами крика, моментами дыхания или ропота, пока тело не накопит достаточно воспоминаний, чтобы замолчать. Это не обязательно воспоминания о страданиях, и они не обязательно принадлежат людям, но даже когда они достаточно многочисленны, чтобы сложиться, отделившись от образа, в персонаж или историю, даже когда телесный голос замолкает, он остается вдалеке от тишины, его пронизывает глухой голос образа, он остается вдалеке от собственного безмолвия. Она прерывает свои рассуждения. Чувствует, что жутко устала, к тому же ей кажется, что она толком не слышала, что наговорил ее рот. Еще одно неприятное ощущение. Она переминается с ноги на ногу, словно грузная птица, примеряющаяся, как присесть над своей кладкой. Потом успокаивается, больше не двигается. «Сказать об основаниях», — думает она, — «меня не поймут, если я не скажу об основах». Она пытается вспомнить, что только что говорила своей немолвствующей публике, своей, быть может, несуществующей публике. Она не смогла бы это повторить. А те обоего пола, к кому она с грехом пополам обращалась, усвоили ли они термины лекции или хотя бы какие-то ее крохи? Она прощупывает взглядом то, что совсем рядом, то, что вдали. Ничего отчетливого. Все безразлично тонет в битуме, который не пронзит никакому лучику света. Ей бы хотелось увидеть или коснуться чего-то, но она находит, что окружена отсутствием. Кроме сажистой почвы, не на чем сомкнуть пальцы. На ее тело нисходит практически безжизненный и до крайности пресный воздух. Ее легкие втягивают его в себя, потом выпроваживают обратно в тьму. Она задумывается, испускает ли теперь по истечении всего этого времени запахи. Мысль о том, что она может издавать зловоние, пусть и ограниченное, приводит ее в ужас. «Мои отверстия», — думает она, — «ничто не говорит за то, что они готовы при первой возможности исторгнуть из организма его смрад, его вонь, вонь потрохов. Ничто не говорит за то, что мои отверстия уже начали отрыгивать зловоние». Минуту-другую она пытается унюхать собственные запахи. Ничего не чувствует, но навязчивая идея своей здесь в сердце тьмы тошнотворности усиливается. Она чуть шевелится, пританцовывает с ноги на ногу, потом в очередной раз успокаивается. «Позже, — думает она, — мое сообщение не закончено. Я собираюсь приступить к вопросу основ. Нужно сказать об основах, — напоминает она себе. «В основе еще нет образа, — подхватывает она, — есть только зачерненность. В основе, в глубине ночи или отчаяния, не столь важно. Зачерненность корчится в темноте и урчит, норовит произнести нечто, чтобы выйти из одиночества или бессознательности. Зачерненность совсем, по сути, одна и ворчит. Ворчит или ропщет. Из этого одиночества и ропота, наверное, и приходит глухой голос. Поначалу еще даже нет образа, только и есть, что глубина и тьма. Есть слепая, скрюченная зачерненность, которая ропщет на свое нынешнее несуществование и грядущее существование. Это еще не образ, еще не глухой голос, и уж во всяком случае тут нет слова. У глухого голоса нет слова, а у того, что перемещается внутри ворчания, нет ни языка, ни слова. Я сама нередко так корчусь, дабы роптать в глубине ночи или отчаяния, не зная, что тогда нет образа, еще нет образа. Мое свидетельство в счет. Пребываешь на дне, обхватив голову руками, свернувшись вокруг самого себя так, что становится больно, без слов и языка, и отлично знаешь, как далек от образа. Ворчишь без слова, ропщешь, ничего не выговаривается, ничто не проглядывает, никуда не доносится глухой или... Нет, голос, чернота, ничего не удерживает, это еще не образ и даже не отсутствие образа. «Да», — думает она, — «да, так и есть, нужно продолжать говорить об этом. Я не понимаю половину всего этого, но нужно, чтобы это вышло из меня наружу. Ворчу без слов, ропщу, ничто не сказано, ничто не видно, но что-то из меня выходит. Глухой или нет, мой голос никуда не доносится, чернота ничего не удерживает, но это мой голос, нужно продолжать все это проговаривать». Голос персонажа зачастую исходит не столько из черепной коробки, сколько из груди, продолжает она. Проходит через багровое вещество легких, сквозь трубки непотребных невнятных цветов, схожих с окрасом медуз и хрящей трупов. Потом дрожит на красноватых связках. От уродства каковых, будем откровенны, перехватывает дыхание. А спорить уродство каковых могут разве что язык и полость рта, когда их осматриваешь изнутри, например, когда прочистил сверху глотку и направляешься к зубам и губам. Голос персонажа избирает в основном красный путь и покидает тело после мерзостной прогулки по красной плоти. Именно в красном веществе груди и нижней части головы и берет он свой исток. Он исходит вовсе не из мозга, и только в тот момент, когда, отхлынув туда, оповещает о своем существовании. Только в этот момент его воспринимает серое вещество, привещает и наводит на мысль, что он родился в его недрах, среди его гризайли. Мало-помалу голос персонажей начинает кичиться тем, что происходит от серого интеллекта, серого сознания. В действительности же, только пройдя через красное, пробирается он к языковому уровню, выходящему за пределы крика или ропота, В действительности он прежде всего грудной голос, голос красного вещества, красного тела. Голос персонажа ссылается на сознательную умственную гризаль, но по сути в основе своей он всегда был красным, и подчас припоминает об этом, и это утаивает. Подчас припоминает об этом и не скрывает, а подчас ни о чем не вспоминает и худо-бедно дрожит в рассудке и сознании в гризайле, худо-бедно. И еще одно воспоминание, говорит Мария 313. В точности непонятно, она ли это говорит или слышимое произносится другим персонажем или даже другим автором, но это ее голос. И еще одно воспоминание, повторяет она. «Я находилась внутри образа», — говорит она, — «повсюду темнота, и стоило закрыть глаза, пейзаж посреди высокого плоскогорья, бескрайняя, чуть схолмленная равнина, утюжимая до самого горизонта небом. Колыхались травы, отливали муаром и бархатом, приглушенной или яркой зеленью, в зависимости от порывов ветра, от причуд далекого ветра. При таком же свете среди океана трав спрашиваешь себя, что же на это сказать». Я была внутри образа, была одна и ничего не говорила. Только время от времени открывала глаза и делала шаг другой. Мои руки тут же натыкались на стены камеры или на дверь. Металл, который казался чуть ли не теплым. Я могла бы сказать, к чему прикасались руки, когда я открывала глаза, но не испытывала никакого желания и обращалась к воспоминаниям, чтобы сказать нечто совсем другое. Память, как обычно, то и дело мне изменяла. Я вспоминала только... непосредственное настоящее, образ, в котором оказывалось, стоило опустить веки, безбрежное монгольское небо, борчевавшееся ковылями с бескрайней монгольской землей. Меня пронизывал глухой голос образа. Он говорил, что мне дан голос персоны, а то и персонажа, и я могу им пользоваться, чтобы высказать свое существование, чтобы рассказать свое существование, прошедшее или недавнее, настоящее или вымышленное, и высказать образ. Я высказала образ. Я закрывала и открывала глаза. Я не знала, существую ли в прошлом или в чем-то еще. Не знала, мертвой или живой была, прежде чем попасть в образ. У меня был персональный голос. Я воспользовалась им, чтобы стать персонажем, и держалась таймя по-людски под утюжившим меня монгольским небом. Колыхались травы, сказать было почти нечего. Я подолгу хранила молчание, и закрывала я глаза или открывала, с моих губ почти не слетали звуки. Вот, думает она, ей неведомо, слетают ли с ее губ звуки. У нее такое впечатление, но из-за усталости она не старается это проверить, вслушиваясь в то, что происходит в безмолвии. Она оседает все ближе к земле, представляет себе себя такой, какой на самом деле и является – съежившийся вплотную к пугающей черной пыли, ничтожной среди тьмы. «Мария 313, — думает она, — ты уже просто ничто, даже не голос. Какая разница, если перед тобой глухонемые слушатели? Если это самцы, они тебя не видят, не отличают от остальной темноты, не различают твоих телесных и умственных способностей. Если самки, у них нет никаких оснований наблюдать за тобой со злым умыслом, и в любом случае им на это плевать. Какая разница, раздвигаешь ли ты веки или ноги? Так она остается надолго, сникнув подле ни теплой, ни холодной земли, вялая, никак себя не проявляя. Вот снова говорит она. Существуют и голоса, что рождаются без образа, и неистово будоражат словесные галлюцинации, на основе которых в дальнейшем только и можно вообразить образы. Это голоса вопиющие. Вопиющие голоса не принадлежат персонажам, в их истоке не лежит образ. Вопиющие голоса не принадлежат пространству и времени образа, не проходят красным путем, что находится внутри тела, и ведет от дыхания ко рту. Не подчиняются они и гризали серого вещества, серому интеллекту, серой памяти, серому сознанию. Вопиющие голоса сродни постэкзотизму, они приходят извне и никуда не ведут, или ведут куда-то вовне. Их слышно, но они говорят меж собой, то есть не говорят никому. Они вопиют сами по себе, будоражат свои ритмы снаружи всего, мечут свое неистовство и вспышки наружу всего и вся. Они ненадолго привносят в мироздание, лишенные глухого голоса образы, или крики без дыхания, или обрывки непроницаемой памяти. Вопиющие голоса чужды и миру персонажей, и миру образов. У них свой свернувшийся в себе язык, язык непроницаемого кошмара, и они не смешиваются с образом. Они не смешиваются ни с глухим голосом образа, ни с образом. Когда голос вопиет, он думает о смиренных и жутких животных, думает о пламени войны и печей, в которых сжигают людей, о безбрежных просторах вод, о безбрежном море, о бесконечности и черном пепле кромешного мрака, думает о голой, лишенной всяких оттенков мести, о бесконечной черной мести. Он не думает о персонажах и пренебрегает образом, полагая, что от образа ждать помощи не приходится. Вопия, голос пренебрегает образом столь же неистово, как пренебрегает длительностью, смыслом длительности и представлением, что время течет. Его намерение – оставаться как можно дольше бок о бок со смиренными и жуткими животными, бок о бок с людьми, которых убивают и сжигают в печах, бок о бок с женщинами, которых мучают и сжигают в печах. Его намерение – не заглохнуть, при каких бы обстоятельствах он ни появился, пусть даже мир, в котором он колеблется, не приспособлен, чтобы его воспринять и понять. Намерение вопиющего голоса не заглохнуть, а призвание не принимать мир таким, каков он есть или каким был испокон века. Вопиющий голос не приемлет ни мир, ни длительность, ни образ, ни угасание. Он не заботится о своей музыкальности, он думает только о безмерной и черной мести, о своей голой мести, безмерной, черной, лишенной всяких оттенков. «Мария 313, я к тебе обращаюсь», — говорит она, — и замолкает. По сути, она не имеет ни малейшего представления, что срывается с ее губ, и знает только, что ей стыдно быть голой, стыдно быть мертвой, стыдно того, что она наговорила. Она чувствует, что руки у нее под локоть в саже, думает, что должно быть, оперлась ладонями о землю, и мысль об этом ее не беспокоит. На какой-то миг она, наверное, потеряла равновесие и, не отдавая себе в этом отчета, перешла из позы на корточках в еще более животное, еще более близкое к земле положение. Она остается так на протяжении нескольких часов, или предположить, что онами можно измерить отсутствие времени. Потом собирает оставшиеся ошметки энергии и воли и начинает медленно-медленно перемещаться. Она движется, задействует для этого все свои члены, прямиком в никуда, больше не дышит. Небо над нею являет сплошной массив твердых чернил. Она совсем, совсем одна. Ей не сопутствует более никакая речь. Ее сообщение закончено, коллоквиум завершен, публику больше и не помыслить. Она шагает медленнее некуда. Ее руки и ноги погружаются в пыль, потом от нее отделяются, потом снова погружаются. Издалека ее можно принять за влачащее свои последние мгновения ничтожное насекомое. Вблизи тоже. «Я к тебе обращаюсь», — думает она еще раз, — «последний». Потом продолжает шагать. В конце концов, по крайней мере, в нашем постэкзотическом мире нет уже и слова, как и в начале нет слова. В счет только образ. Голоса смолкают, и в счет только образ. Затухает он или нет, подразумевает он что-то или нет, в конце концов, и когда я говорю «конец», это действительно конец, в счет только образ.